Глава 5. В отсутствие пилота Джек еще раз обошел крохотный периметр судна, открывая все дверцы и лючки, для которых не требовалось чип-ключа. Так у него лучше складывалось понимание этого большого механизма, и он легче представлял системы, обеспечивавшие его жизнедеятельность, движение и работу. Собрав таким образом первичную информацию, он вернулся к монитору и, открыв служебную документацию, начал прояснять появившиеся вопросы. Впрочем, помогало это слабо, поскольку судно Марка было им заметно усовершенствовано, и в документации не нашлось и половины ответов на вопрос, что там то, а что это. Наконец вернулся Марк. Чистый, румяный, аккуратно подстриженный и побритый. Он улыбался, благоухал ароматами дорогих дезодорантов и являл собой пример образцового показательного пилота, поскольку теперь был наряжен в чистый комплект, состоящий из комбинезона, пододетой форменной футболки и мягких ботинок. Все синих цветов с оттенками и отмеченное золотистой эмблемой космического агентства. «Эй, да тебя не узнать!» – поразился Джек, приподнимаясь из пилотского кресла. «Это все стрижка. Там аппарат новый поставили, может стричь мокрые волосы. Но побрился я сам». «А вещи, что были у тебя с собой? Нехилая такая куртка». «Бросил в общественную химчистку. Там вещи стираются и чистятся, согласно составу и все такое. Можешь хоть носки грязные, хоть мокасины закинуть, а потом все это чистенькое в фонде найти. Если успеешь, конечно». Продолжая говорить, Марк достал пару сплющенных пневматических матрасов с анатомической регулировкой и подогревом. «А почему можно не успеть?» «Другие перехватят. Но зато тебе достанется что-то из того, что скинули другие. Бывает, народ из отпускной недели возвращается совсем пустой. Даже пару белья не на что купить, и тогда он идет в фонд и там перехватывает чистые постиранные вещи». Правда, бывает, среди чистых и дырявые попадаются. Штопать химчистка еще не научилась. Выхватив из какого-то лючка тонкий пневмопровод со штуцером, Марк стал накачивать матрасы. «Все, иди теперь и ты. Как выберешься с причала, все время налево. А как увидишь надпись «кафе», там спрашивай, поскольку дальше маршрут слишком путанный. Короткий, но путанный. И поторопись, у нас уже 6 часов на отдых осталось». «Я понял». Кивнул Джек и, подскочив к своей сумке, стал доставать гигиенические принадлежности. «Шампунь брать?» «А какой у тебя?» «Ну, просто какой-то военный набор». «Не нужно», – покачал головой Марк, раскладывая в узком проходе накачанный матрас. «Такого там на месте навалом. Из автомата возьмешь и шампунь, и мочалки, и зубные щетки». «Отлично. Только как мне зайти, если ты уже спать ляжешь?» — спросил Джек, останавливаясь у входа из кабины с новой упаковкой белья. «А, дядя Марк уже все порешал!» — с долей самодовольства сообщил наставник и, перескочив через расстеленный матрас, протянул Джеку новенький чип-ключ. «Это временный. На месяц. А когда дадут собственный аппарат, к нему будет другой ключ». «Спасибо. А это у тебя что?» «Где?» — не понял Марк. «А вот», — указал Джек на след губной помады на свежевыбритой щеке. «А что там, помада?» «Так это я из-за тебя пострадал. Метнулся после мытья в администрацию, чтобы ключ тебе напечатать. И вот результат». «Инга?» «Да ты что? Просто девушка из администрации». «Ладно, топай. Цени время отдыха и никогда не рассчитывай, что дадут доспать все положенное до конца. Вали и не буди меня, когда вернешься. Ключ у тебя теперь свой».